Глава 30. Я не понимала, где нахожусь. Странное место, но опять же, это Эймор. Голова нещадно болела, а в спине оставалась легкая боль, но она уже не шла в сравнении с той, что я испытала в прошлый раз при падении. Я обернулась, стараясь в темном помещении рассмотреть того, чья тень мелькнула, но тут же скрылась из виду. Странное место, больше похожее на некую лабораторию, как будто в сказке о злом колдуне. В одном углу целая кипа книг, ветхих, таких, что, кажется, рассыплются на глазах. В другом, меж прозрачных пластинок, поток энергии, подобный полю, окружающему Эймор. Я провела глазами по комнате и поняла, что такие пластинки есть еще, причем в различных интерпретациях. А еще колбы и пробирки с разноцветными жидкостями. Некоторые из них шипели и пенились, дополняя картину. Бутыли с непонятными веществами стояли по углам, а посреди помещения была подставка, где находилась круглая пластина диаметром около метра, на которой творилось нечто невообразимое. Картины появлялись и тут же исчезали, уступая место сверкающим точкам, напоминающим звезды, а потом они же преобразовывались в цветные разводы. Я подошла к этой странной конструкции и вытянулась, рассматривая ее, но подойти слишком близко не решилась. Просто пыталась понять, что это такое. Да, и почему я здесь? Некий шорох в стороне снова напугал меня. Я повернулась и вдруг увидела хозяина этой комнаты. Это был сухонький старичок небольшого роста. Его длинные седые волосы выбивались из-под странного головного убора. А полупрозрачная мантия, в которую было закутано его тело, давала понять, что под ней надет темный костюм с широким блестящим поясом. Он смотрел на меня как-то радостно, не скрывая своих эмоций, а темно-фиолетовые глаза блестели. «Наконец-то! Неужели получилось?» – бормотал он. «Что получилось?» – не поняла я. «Что у вас получилось? И где я?» «Пространственная воронка. Она уничтожена. Наконец-то! Теперь ты никуда отсюда не денешься!» «Какая еще воронка? Вы вообще кто? Что я здесь делаю?» «То, что делала все это время, дорогая. Извини, не знаю, как тебя зовут. Хотел бы назвать тебя Арис, но ты — это же не она!» «Кто вы? Я тут личность маленькая и незаметная». «Вы и есть тот самый маг императрицы», — догадалась я. «Конечно, дорогая. А я смотрю, тебя успели осведомить». «Скажите, что происходит на самом деле? И где Дэн?» Я вдруг вспомнила момент нападения на нас, точнее, столкновение с полем неизвестного характера, и мне стало страшно за Дэна. И за Нера, что остался там, снаружи. А ведь Нера был прав, он же предупреждал Дэна о том, что ему угрожает опасность. Вот только сделал он это неправильно и не вовремя. «Стоп, о какой воронке он говорит? Которая переносила Арис все это время к Дэну? Арис, в тело которой я перемещалась? Тогда где она сама? Где ее душа?» Я пристально смотрела на суетящегося дедулю-мага, думая, как мне быть в этот момент. Мысли вдруг запутались, и я не могла понять, что происходит. Потом увидела открытое окно, и пришла идея вылететь, чтобы покинуть это место и рвануть на помощь Дэну. Но тут я заметила, что на мне нет артефакта. Я схватилась рукой за шею в надежде, что цепочка с фором вернется на место, но поняла, что надежда бессмысленна. Я напряглась, пытаясь сменить ипостась, чтобы стать крылатой, но ничего не выходило. От напряжения я даже покраснела, но не могла ничего сделать. «Можешь не стараться», — заметил он, увидев мои усилия. «Я блокировал твои силы снова. Не знаю, как тебе удалось вернуть их в прошлый раз». «Что вы делаете? Отпустите меня! Что вообще происходит?» – взорвалась я. Потом подбежала к дверям, стараясь открыть их. Стучала, кричала, но тяжелые, обитые металлом двери оказались прочными. Я повернулась к магу, думая, наброситься на него или лучше сначала поговорить. С виду он был хиленьким и не представлял никакой опасности. Вспомнила про Дэна снова. «Нужно делать хоть что-то». Я, словно разъяренная кошка, кинулась было на него с кулаками, решив найти и отобрать у него ключи. Но силовой удар отбросил меня к противоположной стене. Я поднялась, потирая ушибленную руку и поясницу. «Ты зря стараешься. Я же сказал, у тебя ничего не выйдет». «Зачем я вам? «И где Фор?» – закричала я. Я долго ждал этого момента, пока он вновь попадет ко мне. Он указал скрюченным длинным пальцем на устройство, где между двумя пластинками, подобными тем, что я видела перед тем, и находился Фор. Он не был закреплен, его удерживала некая сила, как будто разряды проходили сквозь артефакт. Я рванула к нему, но была вновь отброшена в сторону. «Что вы делаете?» – громко возмутилась я. Я убрал от тела пространственную воронку. Осталось достать из Фора душу Арис, и дело сделано. Некромиран обманул меня жестоким образом, но ему это не сойдет с рук. Сразу знал, что нельзя верить имперскому прихвостню. Что? О чем он говорил? Нера имел с ним дело и обманул его в чем-то? Арис и ее душа находятся отдельно? Как все это возможно? «Где сама Арис? Скажите мне, прошу!» – взмолилась я. «Все равно я от вас уже никуда не денусь». Я сделала вид, что сдалась и больше не оказываю сопротивления. Но сама думала, как же мне выкрутиться из этой ситуации. Он обладал немалыми силами, несмотря на свой скромный вид, а я не могла вернуть свои способности, точнее, магию Арис. «Арис! Арис вон где!» – он вновь указал на Фор. «Ее душа заключена в артефакте силы эммов. Сколько времени я потратил, чтобы достать ее наружу и вернуть ее в тело, что находилось здесь? Сколько пытался блокировать странную четырехмерную мигрирующую пространственную воронку, что он создавал? Все было напрасно. Но сегодня мне это удалось. Я нашел способ уничтожить ее. Воронки больше нет». Так вот почему Фор не всегда переносил меня к Дэну. Кажется, я поняла. Ведь в это время маг колдовал над бездушным телом, желая вернуть в него жизнь. Блокировал непонятную мне воронку, невидимый блуждающий портал, который связывал тело Арис, Фор и меня. А я оставалась на земле, не понимая, в чем дело. «Так Арис в нем?» Я почувствовала, что у меня округляются глаза от этой новости. «Как это вообще возможно?» Нера обманул меня. Думал, ему удастся обхитрить старого Самайона. А сам попался в свою же ловушку. «При чем здесь вообще Нера?» Он прошелся по комнате, что-то долго и тщательно перемешивал в своих пробирках, а потом вылил содержимое на круглую пластину в центре комнаты. Оттуда раздалось звучное шипение, а вокруг пластины образовался густой черный туман. Все, поле восстановлено. Осталось совсем немного, и имперские наследники больше ничего не смогут сделать». Все жители Эймора за пределами поля будут уничтожены в один прекрасный миг. И тогда наступит эра величия Армагора. Мы завладеем полностью этими землями. Нера тоже мне великий политик. Думал, получил козырь против ее величества Кителлы Велдиолен? Вот только просчитался чуток. Самайона Лемерта не так просто обмануть, хотя временно ему это удалось сделать. «Что сделал Нера, скажите?» Я должна знать правду. Правду? Неужели человеку из-за грани интересна правда? А, забыл, ты же успела вдоволь пообщаться с наследным принцем Эймора. Я скажу тебе, все равно ты больше никому ничего не расскажешь. Осталось совсем немного, и магия уничтожения перейдет в нужную ступень. И тогда все, всем им конец. Правду, прошипела я, хватит ходить вокруг да около. Я почти 500 лет искал то самое заклятие, что сможет блокировать Фор и поможет нам. Кителле удалось обвести Алистера-старшего вокруг пальца и убить его. Но Фор был все еще не подвластен ей. И тогда Нера, которому удалось выжить в той битве, заключил со мной сделку в обмен на свободу. Он знал, в чем состоит один из секретов Фора. Клайстон сказал ему, еще перед смертью, в ходе той битвы. В чем же? Фор сконцентрирован на чувствах и эмоциях владельцев. Он копит в себе все, генерирует энергию, отчасти благодаря тому, что сам питается чувствами. Нера сказал мне это, когда пришел ко мне, чтобы заключить сделку. Единственным способом лишить имперских наследников возможности пользоваться Фором являлось нанести на него заклятие. Оно заключалось в том, что душа той избранной, кого любит владелец Фора, будет заключена в нем. Точнее, избранная одного из владельцев, имеющих доступ к силам Фора. По словам Нера, это должна была стать его сестра, которой он жертвовал ради своей свободы. Казалось бы, жертва, да, с его стороны. И я поверил ему. Но Нера знал, двуличная тварь, что Денмириан не питает к ней никаких чувств, как, впрочем, и к другим. Его целью являлась Арис, дочь императрицы. Никто в Армагоре, в том числе и я, не знал, что между Арсенианом и Арис уже вспыхнула любовь, настоящая любовь. И заклятие, что планировалось применить к избраннице старшего принца, переметнулось на Арис, принцессу Арис Велдиолен. «Кажется, я поняла, но ведь заклятие можно снять». «Можно, конечно». Самайон вдруг расхохотался, что даже пробирки задрожали на полках. «Вот только никто и предположить не мог, что Фор притащит тебя за грань, а старший принц влюбится в ту, что заняла тело Арис. А способ снять заклятие есть, но только вряд ли кто пойдет теперь на это. Нера думал, что поймал на крючок меня и Кителлу, но не тут-то было, он попался сам, другу помочь хотел. Вот теперь посмотрим, кто окажется победителем». «Но ведь вы тоже ошиблись», — заметила я, — «иначе не прилагали бы столько усилий, чтобы продолжить свои исследования». Императрица искала Арис по всему Эймору. «Это единственное, что останавливало ее от продолжения атаки», — прошептал маг. «Но я сказал ей, что мне удалось вернуть Арис, и теперь магию уничтожения не остановить». «То есть она сошла с ума?» — я покрутила пальцем у виска. «Зачем уничтожать всех?» «Потому что Армагор давно перенаселен. Тех земель, на которых еще можно существовать, уже недостаточно для наших потребностей. Народ Армагора вымирает». «А по-хорошему что, нельзя было договориться?» «С кем? С императорским семейством Эймора?» «Это невозможно. Мой покойный император пытался наладить контакт, но ему ничего не удалось». «Да тут места еще на население трех миров хватит, судя по тому, что я видела». «Теперь уже слишком поздно. Я обещал Ее Величеству доставить Арис к ней сегодня же. Но вот с душонкой-то проблема так и не решена. А она не знает этого, не знает про разделение души и тела. И как вы объясните ей, что в теле Арис находится человек из-за грани? Ха, я бы посмеялась. А ведь она ничего мне не сделает, не так ли? Черт возьми, что же делать? Эта беседа, конечно же, познавательна, но надо спасти остальных. И Фор забрать, чего бы это ни стоило. Вот только как?» Я отошла чуть дальше, косясь в сторону артефакта, но продолжила разговор. «Осталось совсем немного, и тогда произойдет неизбежное», — бормотал маг. «Что? Что еще хуже может произойти?» «Я и сам не знаю». Он вдруг осекся и отошел к своему магическому кругу. «Это как?» «Слишком сложным оказался Фор, слишком много в нем секретов. Он как отдельный организм, функционирующий сам по себе. Казалось, что я просчитал все детали заклятия, проработал магию в совершенстве, но я ошибся, и Нера ошибся». Вот это новость. Похоже, маг был сам обескуражен. Но не может быть, чтобы не было выхода. Он же есть всегда. Я не уверен, что мне удастся вернуть душу Арис на место, хотя... «Но ведь тогда Фор снова заработает, а лишь он способен остановить неизбежный процесс уничтожения». Он что-то долго бормотал себе под нос, а я с каждым его словом понимала, что все куда сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. Но тут я заметила, что за окном промелькнула тень, скрывшись за подоконником. «Кто это? Неужели Дэн? Это точно был кто-то из наших. Но кто?» Невидимая тень внезапно влетела в лабораторию. «Нера. Он регенерировал свои крылья и нашел меня. Или он все же предатель? Кому вообще можно верить?» Он принял человеческий облик. «Вот мы и встретились вновь, Лемерт. Давненько не виделись. Смотрю, ты уже нашел принцессу?» — ухмыльнулся он. Нера, как всегда, играл на публику. Этого было у него не отнять. Он важно прошелся перед носом мага и как бы нечаянно опрокинул локтем пару пробирок на пол. Старый маг, до того наблюдавший молча за неожиданным гостем, вдруг взъелся. Он резким силовым ударом отправил Нера к той же стене, куда была впечатана недавно я. Тот поднялся, отряхнув свою одежду, как ни в чем не бывало. «Зачем так грубо? Я ведь пришел с миром», — прошипел он. «Ты сыграл свою роль в этой истории. Вот только вышло не по-твоему и не по-моему, Нера. Мы оба проиграли». «Почему же? Неужели все так плохо? Принцесса у тебя, фор у тебя, оба принца Эймора в руках Кителлы. А разве вы не этого хотели? Она хочет вернуть свою дочь. Это главная цель Ее Величества. Забыл сказать про уничтожение Эймора. Я все слышал. Пока шла их длительная перепалка, в которой я так и не услышала ничего нового, про меня, кажется, забыли. А я смотрела во все глаза, что можно сделать. Мне показалось, или Нера специально уводил его взгляд от меня. Кажется, так и было. Что делать? И тут я предприняла то, до чего, наверное, никогда бы не догадались местные жители, привыкшие использовать вместо оружия свою магию. Я высмотрела в углу лаборатории широкий табурет. И, дождавшись момента, когда маг окажется напротив меня, я подскочила со спины и надела ему его на голову. От резкого удара плоская верхняя часть сиденья выскочила, и старикашка оказался в плену деревянных ножек, переплетенных между собой крепкой лозой. От удара он упал, пытался пошевелить руками, чтобы использовать магию, но импульсы отправлялись куда попало, но не в нас. При этом разбились несколько колб, из которых вылилась на гладкий пол зеленая и фиолетовая жидкости, что при смешении начали испаряться, окутав помещение разноцветной дымкой. Мы с Нера оглянулись друг на друга и улыбнулись. Потом заткнули магу рот, и он лишь мычал, не в состоянии пошевелиться. «Будешь знать, как с нами связываться», — сказала я ему. «А ты молодец, сообразительная девочка. Я все думал, что же принц нашел в тебе?» «Где он?» — тревожно спросила я. «Где Дэн?» «Ты должна это знать лучше, ведь вы оставили меня раненого, и это сделал твой ненаглядный. А ведь я старался лишь для него, он сам меня предал». «Так, насчет предательства вопрос еще спорный. Я тут такое услышала». Я кивнула головой в сторону мага. «Оказывается, это ты тут с этим сумасшедшим старикашкой аферы мутил? А еще на Орса пытался все спихнуть. Я уже знаю, что случилось». «Очень хорошо, что тебе стало это известно. Я ненавидел Орса всегда. Он, как младший сын Клайстена, всегда имел свои привилегии. А на самом деле он просто бездельник, который не принимал никаких важных государственных решений. Слабый, безвольный. А потом я случайно узнал о его связи с Арис. Он знал, что этого делать нельзя, однако пошел всему вопреки. И что? Думаешь, я мог оставить все как есть? Тем более после того, как узнал про свойства фора от императора. Одна жертва и победа наша. А Кителла не посмела бы пожертвовать Арис, единственным ребенком и наследной принцессой. Вы оба хороши. За спинами своих правителей наворотили дел. Каждый пытался сделать лучше для себя, а Фор избрал свой поворот событий. Что теперь делать? Неужели на самом деле все уничтожится? А как же Дэн?» Нера вытащил кляп изо рта мага, глядя ему в глаза. «Что делать? Отвечай. Как снять заклятие? Ты должен это знать». «Кажется, он и сам не знает, что натворил», — заметила я. «Это невозможно. Никто не планировал мое появление здесь. Ваш Фор, он как центральный компьютер, знает все и сам принимает решения согласно своей заданной программе. Вы оба ошиблись, поэтому непонятно, как вообще выкручиваться из этой ситуации». «Жертва будет по-любому», — прошептал вдруг маг, который до этого молчал. «Кителла не знает о самой сути заклятия. Я не сказал ей, боясь навлечь на себя ее гнев из-за того, что в этой истории пострадала ее дочь». «Кто-то должен погибнуть, чтобы Фор смог остановить процесс уничтожения. Лишь он на это способен. Я слишком увлекся. Когда я понял, что Арис наконец-то в моих руках, как и ее душа, то запустил магию, как того требовала императрица. В живых останутся лишь те, кто находится под защитой поля вокруг дворцовой платформы». «Прекрасно. Значит, мы останемся живы, а все остальные погибнут?» «И Кион, и Сворож, и остальные, кто остался за пределами города? Хорошенькое у нас положение. Как снять заклятие?» — прокричала я ему прямо в ухо. Но в ответ маг лишь захихикал. От злости Нера пнул его ногой, а потом добавил небольшой синий разряд, от которого маг сморщился еще больше. «Берем его с собой. Что-то мне не нравится все это совершенно. Нужно отыскать остальных. Давно пора. Ты знаешь расположение дворца?» «Конечно, я же тут был постоянным посетителем. Тронный зал в противоположной стороне. Это башня северной части дворца, где этот...» Нера пнул мага ногой еще раз, оборудовал себе кабинет. «Смотри за ним, я сейчас оценю обстановку. Что же делать с этим заклятием? Как снять его? Ума не приложу. Кто же знал, что она совсем сойдет с ума и решит уничтожить весь белый свет? Никто не рассчитывал на такой исход событий. Никто. Нера отрастил крылья и взметнулся вверх, вылетев за пределы дворцовых стен, оставив меня на минуту со стариком, что весь дрожал. «Вы меня простите, но так было нужно», — прошептала я. «Нельзя допустить, чтобы все погибли. Неужели вам это необходимо и нельзя было договориться мирно? А за гранью живут неглупые существа. Приказ моей императрицы для меня нерушим. Я ничего не мог сделать. Есть лишь один способ снять заклятие с Фора. Но когда заклятие будет снято, душа Арис вернется на место, в свое тело». Я хотела спросить еще, но Нера вернулся. Он победно ударил хвостом о пол, разбив еще пару пробирок и колб. Его глаза сверкали, а лицо, если можно было его так назвать, исказилось гневом. «Нам нужно идти. Здесь нет охраны. Но мы пойдем пешком. Летать слишком опасно». Он осмотрел помещение в поисках ключа от дверей. «Как открыть замок? Отвечай!» – прошипел он на старика. «Вон там ключи!» – он махнул головой в сторону письменного стола. «Рина, пойди посмотри. Его нельзя оставлять одного. Прихватим его с собой». Я прошла к указанному ящику и достала оттуда большую связку ключей. «Эти?» Маг кивнул головой. «Нера, а как же Фор? Я не могу достать его из той штуки». Нера скосился на артефакт. Потом снова повернулся к Самаиону и ударил его молнией. Маг молчал, делая вид, что не слышит этих слов. «Возьми и подай его». «Я что, со стеной разговариваю? Выключи свое устройство». Я осмотрела еще раз приспособление, что пускало разряды, проходящие сквозь артефакт. Кажется, розеток здесь не предусматривалось. Как же это работало? Это на самом деле было электричество или нечто иное? Хотя, вон же шестеренки, что вращаются, словно часовой механизм. Не такая уж это и магия, просто заведенная игрушка. Эх, прости меня. Я взяла второй табурет, копию того, что уже сломала о голову мага, и зарядила им в устройство, что удерживало Фор. Две пластины распались в стороны, все еще выпуская в воздух маленькие разветвляющиеся светящиеся молнии. А потом все стихло. Я аккуратно достала из-под них за цепочку еле теплый артефакт. Вот и все. Тоже мне проблема. Мы спустились по винтовой лестнице и вышли в длинный коридор императорского дворца. Стояла мертвая тишина. Видимо, Кителла не слишком жаловала гостей. Слуг тоже не было видно. Но Нера все равно оглядывался и принюхивался после каждого поворота, пытаясь по своим ощущениям вычислить невидимых шпионов, что могли поджидать нас в любом месте. Но пока никто не попался нам на пути. Маг плелся впереди, а Нера подталкивал его, не желая упускать из вида. «Где они могут быть? Отвечай!» «Я не знаю, где ваши принцы. А вот императрица ждет меня в тронном зале. Ждет вместе с Арис. Да, и оттуда самый лучший обзор на город, чтобы воочию убедиться в результате магии уничтожения». «Ага, билеты на шоу куплены. Осталось только запастись попкорном, чтобы воочию и со вкусом оценить размах Армагеддона», – пробормотала я. На самом деле, мне было вовсе не до смеха. Страшная, накаленная обстановка, вероятность уничтожения всего населения Эймора. Да она даже своих наемников не щадила, которые были по всему миру. Ей чуждо все человеческое. Или она просто сумасшедшая. Как же страшно с ней снова встретиться. Даже слов нет. Коленки подгибались от одной мысли, что я увижу сейчас снова ту крылатую демоницу, что явилась в Варитор, объятая языками пламени. Страшно-то как. «Чего застыло? Шевелись! Времени все меньше!» — шикнул Нера, что вырвался вперед. «Нера, может, нам стоит самим поискать Дэна и Орса? Ты хоть представляешь, сколько времени мы потеряем, обшаривая все темницы дворца? Ты должна сыграть роль Арис и выяснить, где находится Дэн. А как же ты? Ты хочешь сказать, что оставишь меня одну? Именно это я и хочу сказать. Но я буду рядом, и если что, смогу прийти на помощь». «Это подстава, Нера!» – прошипела я ему. «А что будет с магом?» «Он останется пока со мной, а я проконтролирую, чтобы он ничего не вытворил за это время». «Ну ты и скотина, двуличный тип. Ты же знаешь, чем я рискую». «А ты прекрасно знаешь, чем рискуем все мы. Это наш единственный шанс». «А ведь он и здесь прав. Вот только как быть мне? Забыть на время о своих страхах и включиться в эту игру? Бррр, страшно, но нужно. Надо собраться с мыслями. Как ты узнаешь, где они? Придумай что-нибудь. Оттуда великолепная слышимость. Ведь зал предназначается для торжественных церемоний. Кителла так обрадуется встрече с тобой, что на нас никто не обратит внимания. Но ведь ты в одиночку не сможешь освободить их все равно. Вот же черт, Нера, у нас ничего не получится. Ради Дэна, если ты его любишь, сделай это. Знал же, чем меня зацепить. Так, Рина, отбросила все свои страхи. Ты Арис, принцесса Армагора. Черт возьми, я даже не знаю, где это и что это такое. Прочь сомнения и страхи, только действия и холодный расчет. И спрятать все свои эмоции. Ведь ты же умеешь это делать. Еще на земле тренировалась 3 года. Нера, я пошла. Будь здесь. Я указала на широкий балкон, что выходил из тронного зала.